Глава 8. Тень в темноте. Взгляд Ивайн устремился на Карса. Он знает тайну гробницы Рианона, Скайлд. Он должен знать, раз у него этот меч. Она помолчала, а когда заговорила снова, слова ее были едва различимы, будто это был голос ее мыслей. «Опасная тайна. Такая опасная, что я почти жалею...» Она замолкла, как будто считая, что и без того уже слишком много сказала. Не бросила ли она быстрый взгляд на дверь во вторую комнату? Прежним надменным тоном она произнесла, обращаясь к Карсу. «У тебя есть еще одна возможность, раб. Где находится гробница Рианона?» Карс покачал головой. «Я ничего не знаю», — сказал он и схватился за плечо Бакхаза, чтобы не упасть. Маленькие алые капли упали на ковер у его ног. Лицо Ивайн казалось очень далеким. Скайлд хрипло процедил. «Отдайте его мне, ваше высочество!» «Нет, для твоих методов он уже слишком плох. Пока я еще не хочу его убивать. Я должна подумать об этом». Она нахмурилась, переводя взгляд с Карса на Бакхаза. «Они должны грести, так я думаю». «Хорошо, забери от их весла третьего. Пусть эти двое работают без помощи всю ночь. И вели Калласу отпускать толстяку по два удара хлыстом с каждым ударом склянок». Бакхаз звыл. «Ваше высочество, умоляю вас. Я бы сказал, но я ничего не знаю. Клянусь!» Она пожала плечами. «Может быть и так. В таком случае ты захочешь убедить своего товарища быть поразговорчивей». Она снова повернулась к Скайлду. «Вели также Калласу поить Высокого морской водой каждый раз, когда ему захочется пить». Ее белые зубы сверкнули. «Это хорошее лекарство», — Скайлд рассмеялся. Ивайн знаком велела ему удалиться. «Следи за тем, чтобы мой приказ выполнялся, но никаких других мер. Они должны жить. Когда будут готовы говорить, приведешь их ко мне». Скайлд отсалютовал и повел своих пленников вниз, к веслам. Джахарта забрали, и для Карса продолжился кошмар ночных часов. Бакхаз был окончательно сломлен и все время дрожал. Получив свои удары, он жалобно закричал, а потом простонал, обращаясь к Карсу. «Хоть бы мне никогда не видеть твой проклятый меч! Он приведет нас в Карутху, и да сжалятся тогда над нами боги!» Карс скривил губы в подобии улыбки. «В Джекере ты говорил по-другому». «Тогда я был свободным человеком, и Дхувиане были далеко». Карс почувствовал, как все в нем напряглось. Сдавленным голосом он произнес. «Бакхаз, что это был за запах в каюте?» «Запах? Я не почувствовал никакого запаха». «Странно», — подумал Карс. «Ведь он довел меня почти до безумия. А может, я уже безумен? Джахард был прав, Бакхаз. Во второй комнате кто-то спрятан». С некоторым раздражением Бакхаз ответил. «Меня не интересует распутство Ивайн». Некоторое время они трудились в молчании. Потом Карс резко бросил. «Кто такие тхувиане?» Бакхаз воззрился на него. «Да откуда ты явился такой?» «Я же тебе сказал, из-за схуна». «Должно быть, твои края и вправду очень далеко, если ты не слышал ни о Карутху, ни о змее». Бакхаз, не переставая грести, пожал жирными плечами. «Ты, я думаю, ведешь какую-то сложную игру. Притворяешься невеждой и... Но я не собираюсь играть с тобой в эту игру». Он продолжал. «Ты знаешь, по крайней мере, что давным-давно в нашем мире жили люди, и не совсем люди, халфлинги. Из людей самыми великими были куири, которые ушли. У них было столько знаний и мудрости, что их до сих пор почитают как сверхлюдей. Но были еще и халфлинги, раса, похожая на людей, но совсем с другой кровью. Пловцы, ведущие начало от морских существ. Люди неба, которые происходят от крылатых существ. И тхувиане, которые происходят от змеи». Карса прошиб пот. Почему все это казалось ему таким странно знакомым? Ведь раньше он не слышал ни о чем подобном. Да, раньше он никогда не слышал этой истории о древней марсианской эволюции, о развитии рас высших существ, псевдолюдей, которые не были людьми. Никогда раньше не слышал. Или все-таки слышал? «Дхувиане всегда были хитрыми и умными, как породившая их змея», — продолжал Бакхаз. «Такими хитрыми, что смогли убедить Рианона из рода Куири научить их кое-чему из его знаний. Но не всем знаниям. И все же этого было достаточно для того, чтобы они смогли сделать свой черный город Карутху недоступным. А временами Они прибегали к помощи своего странного оружия, чтобы сделать своего союзника Сарка владыкой над человеческим родом. «Это и был грех Рианона?» — спросил Карс. «Да, это и был грех проклятого, ибо в своей гордыне он бросил вызов другим Куири, которые запретили ему дарить Дхувианам такую силу. За этот грех остальные Куири приговорили Рианона и погребли его в тайном месте, прежде чем покинуть наш мир. По крайней мере, так говорит легенда». «Но сами Дхувиане больше не легенда?» «Нет, будь они прокляты!» — пробормотал Бакхас. «Они — причина, по которой все свободные люди ненавидят Сарков, заключивших союз со змеей». Их разговор был прерван появлением раба с переломанными крыльями — Лорна. Его послали за кувшином с морской водой, и теперь он принес его. Крылатый человек заговорил, и теперь в голосе его звучала музыка. «Тебе может быть больно, чужестранец. Вынеси боль, если достанет сил, это тебе поможет». Он поднял кувшин. Из него, покрывая тело Карса светящимся потоком, хлынула вода. Карс понял, почему Ивайн улыбалась. Может быть, то, что давало свечение морю, и было целебным, но лечение приносило больше страданий, чем сами раны. Ему показалось, что плоть горит на его костях. Ночь продолжалась, и через некоторое время Карс почувствовал, что боль стала меньше. Раны его больше не кровоточили, и вода начала освежать его. К своему удивлению, он встретил блики второй зари над Белым морем. Вскоре после восхода солнца раздался крик вперед смотрящего. Впереди лежала черная отмель. Она тянулась на мили. Рифы и банки, и повсюду из-под воды, подобно клыкам, выступали огромные камни. «И они не пытались привести в порядок это безобразие?» — воскликнул Карс. «Это самый короткий путь к Сарку», — сказал Бакхас. «А что касается порядка на отмеле, как ты думаешь, для чего каждая галера Сарка берет с собой пленных пловцов?» «Я сам бы хотел это знать». «Скоро узнаешь». На палубу вышла Ивайн. За ней следовал Скайлд. Они даже не взглянули на двух измученных гребцов, обливающихся потом у весла. Бакхас мгновенно настроился на жалобный лад. «Милосердие, ваше высочество!» Ивайн не обратил на его слова никакого внимания. Она сказала Скайлду: «Замедлить ход и выслать пловцов!» С Нерам и Шаллах сняли кандалы и пустили их в воду. Тела их были опоясаны металлическими обручами. От них отходили длинные цепи, каждая из которых была прикреплена к вделанным в палубу металлическим кольцам. Двое пловцов бесстрашно нырнули в пенящуюся воду. Цепи натянулись. Головы плывущих то и дело мелькали над водой. Они продолжали плыть по ревущей над отмелью воде впереди галеры. «Видишь?» — кивнул Бакхас. «Они чувствуют проход. Они могут провести галеру через любое место». Волосы Ивайн трепало ветром. Кольчуга ее играла под лучами солнца. Они со Скайлдом пристально смотрели вперед. Киль корабля разбивал свистящую шипящую воду, и лишь однажды весло скользнуло по камню, но его удалось благополучно обогнуть. Путешествие было долгим, медленным и изнурительным. Солнце поднялось в зенит. Казалось, сам корабль излучает сгустившееся до боли напряжение. Карс лишь смутно воспринимал плеск волн, набегавших на их весло. Толстый волкисианин стонал теперь безостановочно. Карсу казалось, что руки его были налиты свинцом, а голова закована в стальную скорлупу. Наконец галера выбралась в спокойные воды, где не было отмелей. Рев порогов остался теперь позади. Пловцов втащили на борт. В первый раз Ивайн бросил взгляд на выбившихся из сил гребцов. «Дать им короткий отдых», — велела она. «Скоро поднимется ветер». Она скользнула взглядом по Карсу и Бакхазу. «И, Скайлд, я хочу снова увидеть этих двоих». Карс наблюдал за тем, как Скайлд идет по палубе и опускается по лестнице. Им владели дурные предчувствия. Он не хотел снова идти в каюту. Он не хотел снова видеть чуть приоткрытую дверь и чувствовать тяжелый дьявольский запах. Но его с Бакхазом вновь отвязали от скамьи и повели на палубу. И сделать тут уже ничего было невозможно. Дверь за ними захлопнулась. Скайлд и Вайн за резным столом. Меч Рианона сверкает перед ней. Сгустившийся в воздух и низкая полуприкрытая дверь. Заговорил Ивайн. «Первую порцию того, что я хочу с вами сделать, вы получили. Хотите получить вторую? Или расскажете мне, где находится гробница Рианона и что вы там нашли?» Карс бесцветным голосом ответил. «Я уже сказал тебе раньше, что не знаю где». Он не смотрел на Ивайн. Дверь в другую комнату заворожила его. Он не мог отвести от нее взгляда. В глубине его сознания что-то как будто пробудилось и вздрогнуло. Предвидение, ненависть, ужас, которые он не мог понять. Но он хорошо понимал, что скоро должна наступить развязка. Сильная дрожь пробежала по его телу, отдаваясь напряжению в каждом нерве. Что же это такое, чего он не знал, но почему-то почти что помнил? Ивайн подалась вперед. «Ты сильный. Ты этим гордишься. Ты чувствуешь, что можешь вынести физическое наказание, большее, чем то, которому я осмелюсь тебе подвергнуть. И ты его вынесешь, я думаю. Но есть другие способы. Более быстрые и верные способы, и даже самый сильный мужчина не сможет против них выстоять». Она перехватила направление его взгляда. «Возможно, — тихо добавила она, — ты догадываешься, о чем я говорю». Сейчас лицо Карса было абсолютно лишено всякого выражения. Мускусный запах тяжелым комом застыл в его горле. Он чувствовал, как этот запах сгущается и движется внутри него, наполняя легкие, проникая в кровь. Отравляющий, вкрадчивый, жестокий, леденящий первобытным холодом. Его качало, но он не мог отвести взгляда от двери. Он хрипло сказал. «Я догадываюсь». «Хорошо, тогда говори, и дверь не отворится». Карс рассмеялся, и звук его смеха был тихим и хриплым, а взгляд тусклым и странным. «Зачем мне говорить? Ты все равно уничтожишь меня, чтобы сохранить тайну». Он шагнул вперед. Он осознавал, что движется. Он осознавал, что говорит, хотя звук собственного голоса был едва различимым для него самого. Он ощущал в себе странное напряжение. Жилы на его висках вздулись, как завязанные узлом веревки. Кровь молотом стучала в ушах. Раздался треск, как будто вышла наружу и взорвалась созревавшая в нем до этого момента сила. Он не знал, почему идет вперед, почему тяжело шагает к этой двери. Он не знал, почему кричит совершенно чужим голосом. «Открывай, сын змеи!» Бакхас испустил пронзительный вопль и скорчился в углу, закрыв лицо руками. Ивайн, удивленная, смотрела на происходящее широко открытыми глазами. Лицо ее сделалось вдруг абсолютно белым. Дверь медленно открылась. За ней не было ничего, кроме темноты и тени. Тень в плаще с капюшоном, застывшая в темноте каюты, казалась даже не тенью, а призраком тени. Но оно было там. И человек Карс, пойманный в ловушку своей странной судьбой, знал, что это было такое. Это был страх. Древний дьявол, что скрывался вначале в зарослях травы, в стороне от жизни, но наблюдал за ней с холодной мудростью, смеясь беззвучным смехом, не давая ничего, кроме горькой смерти. Это была змея. То первобытное, что таилось в Карсе, стремилось убежать, спрятаться. Каждая клетка его плоти взывала к разуму, все инстинкты молили о бегстве. Но он не убежал, и в нем был гнев, что зрел и зрел, пока не одолел страх, оставив лишь одно желание – уничтожить то, что притаилось за гранью света. Его собственный гнев или что-то большее? Нечто, рожденное из стыда и отчаяния, никогда ему неведомых. Голос, мягкий и свистящий, сказал ему из темноты. «Ты этого хотел. Пусть будет так». В каюте царила полная тишина. Скайл сжался в комок. Даже Ивайн крепко вцепилась в край стола. Бакхас едва дышал в своем углу. Тень шевельнулась со слабым сухим шелестом. Появилось тусклое мерцающее пятно, поддерживаемое невидимыми руками, сияние, не распространяющее света. Оно показалось Карсу похожим на кольцо маленьких, невероятно далеких звезд. Звезды пришли в движение, закружились по скрытой орбите, все быстрее и быстрее, пока не слились в один, странно расплывчатый круг. Теперь от него исходил высокий звук, чистый и четкий, подобный бесконечности, не имеющий ни начала, ни конца. И эта песня, странно пугающий зов, предназначался ли он только для его слуха? Или ему это чудилось? Этого он сказать не мог. Возможно, он слышал его лишь своей плотью, своими натянутыми нервами. Остальные, Ивайн, Скайлд и Бакхас, ничего, казалось, не слышали. Карс почувствовал, как мертвящий холод медленно овладевает его существом. Как будто эти крошечные поющие звезды взывали к нему через всю Вселенную, заманивая его в глубины пространства, где пустота космоса должна была высосать из него все тепло жизни. Напряжение мускулов ослабло. Он чувствовал, как сила его тает и исчезает в ледяном тумане. Он чувствовал, как растворяется сам его разум. Карс медленно опустился на колени. Маленькие звездочки все пели и пели. Теперь он понимал их. Они задавали ему вопрос. И он знал, что когда ответит на него, то может уснуть. Он никогда больше не проснется, но это не важно. Он боялся сейчас. А если он заснет, то сможет навсегда забыть о своем страхе. Страх. Страх. Древний человеческий страх, берущий душу в плен. Ужас, уходящий в вечное спокойствие тьмы. Во сне и в смерти он мог бы забыть этот страх. Нужно лишь ответить на вопрос, задаваемый гипнотическим шепотом. «Где гробница? Отвечай. Говори». но что-то все еще связывало его язык. Алое пламя гнева еще искрилось в нем, борясь с яркостью поющих звезд. Он сопротивлялся, но пение звезд было непреодолимым. Он услышал медленный шелест своих сухих губ. «Гробница. Место, где Рианон». «Рианон, темный отец, научивший тебя силе. Ты, порождение змеиного яйца!» Этот крик подстегнул его, как клич боевой трубы. Гнев вновь ожил в нем. Дымчатый драгоценный камень в эфесе, лежавшего на столе меча, казалось, взывал к его руке. Он нагнулся и схватил его. Ивайн, слабо вскрикнув, подалась вперед, но было уже поздно. Огромный камень вспыхнул, как будто поймал силу поющих сверкающих звезд и отшвырнул ее прочь. Кристальная песня споткнулась и исчезла. Исчезло и свечение. Прекратился страшный гипноз. Кровь вновь хлынула в вены Карса. Меч ожил в его руке. Он выкрикнул имя Рианона и ринулся в темноту. Он услышал шипящий вскрик, когда длинное лезвие вошло в сердце тени.